9 августа 1940 года, 07:30 минут, СССР, Подмосковье. Когда автобус советской делегации скрылся в туманном облаке, полковник Амелин повернулся к Берии и вежливо, но твердо сказал: «Товарищ генеральный комиссар государственной безопасности, вы уж меня извините, но у меня есть приказ моего высшего руководства. Во избежание каких-либо недоразумений, все вопросы подобного рода обсуждать только в присутствии товарища Сталина. А приказы, как вы понимаете, требуется исполнять. Я полагаю, что нам с вами лучше обговорить те вопросы, что непосредственно входят в нашу общую компетенцию». Берия, для которого слова полковника стали чем-то вроде ушата холодной воды, побагровел от ярости, засопел, хотел было что-то сказать резкое, но в последний момент удержался и лишь пробормотал под нос несколько слов по-грузински. Полковник Амелин, отработавший в свое время пятидневную войну в Южной Осетии от звонка до звонка, усмехнулся про себя и сделал вид, что не понял слов Берии. «Пожалуй, вы правы, товарищ полковник», — сказал немного погодя отошедший в вспышке гнева Лаврентий Павлович. «Действительно, будет лучше, если товарищ Сталин первым сможет переговорить с вами на интересующие его темы. Да и приказы руководства тоже надо выполнять». «Но тогда давайте поговорим о наших чисто чекистских делах. Надеюсь, что на это у вас есть разрешение от вашего руководства», — с ехицей поинтересовался Берия. «Что касается чекистских вопросов, — спокойно ответил полковник Амелин, — то вам, товарищ Берия, лучше переговорить с моим заместителем, майором Федеральной службы безопасности Филимоновым. Госбезопасные дела — это его стихия. Мы же, военные разведчики, работу на дом, как правило, не берем, а ваши коллеги крайне редко ездят на гастроли, хотя тоже бывает исключение из правил». Майор Филимонов оказался невысоким, крепким, улыбчивым командиром в возрасте слегка за 30. Как опытный чекист, Берия тут же разглядел за маской балагура весельчака опытного сотрудника, не желающего привлекать к себе лишнее внимание. Очень полезный навык для оперативного работника. Поэтому он только кивнул в сторону своей машины. «Садитесь, товарищ майор, и вы, товарищ полковник, тоже. Немного поговорим по дороге. И о немцах, и о тех, которые наши, будь они три раза неладны». На проселочной сельской дороге МК тряслась и подпрыгивала, да так, что зуб на зуб не попадал. Так что толком поговорить не удалось. На небольшой, огороженной высоким забором даче они оставили своих товарищей и грузовики с аппаратурой. Пока Берия зашел в дом для того, чтобы отдать последнее распоряжение и переговорить с хозяином по телефону, майор с полковником на скорую руку перекурили у машины под присмотром подозрительно поглядывавшего на них водителя. Были они из конкурирующих ведомств, которые издавна соперничали друг с другом, но по нынешним обстоятельствам все противоречия отступали в сторону. Из багажа они оставили при себе лишь по большой черной спортивной сумке со странными для аборигенов надписями «Адидас у полковника» и «Босс у майора». В этих сумках лежал очередной привет из будущего для Сталина. Только он и в его присутствии Лаврентий Берия могли увидеть содержимое этих баулов. Человек, пославший сюда их обоих, очень точно рассчитал тот момент, когда Сталин переварит ту информацию, которая уже была ему доставлена, и потребует добавки. По всем расчетам, это состояние острого сенсорного голода должно было наступить у Сталина еще примерно сутки назад. Минут через 15 Лаврентий Берия колобком выкатился из дома и махнул рукой своему водителю. «Заводи!» Одинаковыми жестами майор с полковником швырнули недокуренные сигареты в жестяную урну и со своими сумками полезли внутрь эмки на задние сиденья. Берия сел вперед рядом с водителем и легковушка выехала из ворот спецдачи. «Ну-с, товарищи», — полувернулся он на сиденье, — «что интересного, к примеру, вы мне можете рассказать?» «Ну, для начала», — вежливо улыбаясь, ответил майор Филимонов, — «должен вам сообщить о том, что операция в Мексике, запланированная на конец августа этого года, пройдет успешно. Товарищ Раймонд выполнит поставленную задачу, а его знаменитый ледоруб войдет в историю. Но, к сожалению, за это он получит 20 лет тюрьмы, которая сидит, что называется, от звонка до звонка. Мы, например, можем предложить вам свой способ проведения операции «Утка». Объект гарантированно отправится в страну вечной охоты, а товарищ Раймонд избежит 20-летнего проживания в мексиканской каталашке». Лаврентий Берия, поняв, что его коллегам из будущего хорошо известны подробности такой сверхсекретной операции НКВД, как ликвидация Троцкого, на некоторое время потерял дар речи. Но он быстро успокоился, вспомнив, что для майора Филимонова все секреты того времени, и не секреты вовсе, а просто документы из архива. Кроме того, это означало, что, как минимум, майор Филимонов действительно тот, за кого себя выдает. Он немного подумал, а потом осторожно спросил. «А вы что молчите, товарищ Амелин? Вот товарищ Филимонов полагает, что есть другие варианты проведения операции «Утка». А каково ваше мнение на этот счет?» Полковник Амелин вздохнул. «Товарищ Берия, все зависит от того, как будет поставлена задача. Если требуется, чтобы клиент однажды тихо уснул и больше не проснулся, то тогда обращайтесь к майору Филимонову и его коллегам. Смерть от якобы естественных причин – это их модус операнди. В случае, если объект «Утка» должен быть показательно распылен на атомы вместе со своими ближними и дальними, то тогда это дело по части военной разведки. Так что, товарищ генеральный комиссар госбезопасности, и тут имеются варианты». Берия на некоторое время задумался, потом произнес: «Товарищи, наверное, после беседы у товарища Сталина этот вопрос нам надо будет обсудить поподробнее. Скажите, а что вы в своем будущем думаете о данном персонаже?» «Ничего хорошего, товарищ Берия», — ответил полковник Амелин, а майор Филимонов добавил: «Когда у нас кого-то хотят назвать безответственным демагогом, то говорят: трындит, как Троцкий. Мы будем рады посодействовать вам в успешном проведении операции по его ликвидации. Жаль только, что вместе с ним нельзя ликвидировать и уже причиненное им зло». Остаток пути ехали молча. Потом Эмка миновала небольшой еловый лесок, и Амелин с Филимоновым увидели за 4-метровым деревянным забором невысокий двухэтажный дом с двухскатной крышей. Это и была ближняя дача Сталина в Кунцево. Чекист, стоявший на посту у въезда на дачу, увидев знакомые номера на машине, спецпропуск под стеклом, а главное, срисовав знакомое лицо наркома внутренних дел, распахнул створки у ворот. При этом майор Филимонов поморщился, как от зубной боли. Техническими средствами 21 века можно было подделать все, что угодно, даже самого Лаврентия Павловича Берию. Машина свернула направо и замерла на стоянке. Вот здесь не обошлось без проверки документов. Дежурный, мельком взглянув на удостоверение Берии, долго изучал документы полковника Амелина и майора Филимонова, с подозрением косясь на двуглавого орла на печатях. Но, видимо, будучи предупрежден заранее о чем-то подобном, лишь сверил фотографии в удостоверениях с оригиналами и, приложив руку к фуражке, жестом предложил прибывшим проследовать к даче по узкой асфальтированной дорожке. Тут же боец охраны забрал у них сумки и зашагал следом за Берией. Перед входом в дачу был небольшой бассейн, обрисованный камнем, в котором бил фонтан. Тихое журчание водяных струй сливалось с пением птиц. Через небольшой тамбур они вошли в прихожую, где их лично встретил сам хозяин этой дачи и всего СССР. Полковник Амелин и майор Филимонов внутренне были готовы к встрече со Сталиным, но тем не менее испытали что-то вроде трепета, увидев невысокую фигуру вождя и услышав негромкий голос с едва заметным грузинским акцентом. «Здравствуйте, товарищ Амелин», — сказал Сталин. «Здравствуйте, товарищ Филимонов. Я очень рад вас видеть. Тем более, как я понимаю, вы прибыли к нам не с пустыми руками». В ответ на это заявление и полковник, и майор повернулись в сторону охранника, несущего следом их сумки, как бы подтверждая, что да, действительно, не с пустыми руками. Вопросительно приподняв одну бровь, Сталин жестом предложил Амелину, Филимонову и Берии проследовать за ним. Пройдя через жилую комнату, они вышли на полукруглую открытую веранду, где стояли несколько стульев и небольшой столик. Сталин пригласил гостей присесть. Сам же, взяв из лежавшей на столе коробки герцоговина флор папиросу, прикурил ее, бросил в пепельницу горелую спичку, а потом, обратившись к Амелину, спросил: «Скажите честно, товарищи из будущего, у вас есть информация о заговоре военных, результатом которого стало поражение Красной Армии в начальном периоде войны с гитлеровской Германией? Информация, полученная нами из переданных из будущего книг, носит слишком общий характер. Мне хотелось бы получить от вас более конкретные сведения». «Товарищ Сталин», — ответил майор Филимонов, — «данные из наших архивов тоже не всегда полны и исчерпывающие. В годы правления Хрущева была проведена генеральная чистка архивов, откуда были изъяты и уничтожены документы, которые компрометировали многих высших советских военачальников и государственных деятелей». А полковник Амелин добавил про себя: «Товарищ Сталин, также в 1956 году огульно были оправданы и реабилитированы бывшие военачальники, осужденные как в 1936 году по делу Тухачевского, так и те, кто был судим вследствие катастрофы РККА летом 1941 года. Их дела были полностью изъяты из архивов и заменены справками о реабилитации. Но все же кое-какими сведениями мы располагаем. Впрочем, по этому вопросу вам следует обратиться к майору госбезопасности Филимонову, который в нашей команде специализируется по врагам внутренним. Моя же епархия — враги внешние». «Хорошо, товарищ Амелин», — кивнул Сталин. «О том, как нам отделить агнцев от козлищ, мы отдельно переговорим с товарищем Филимоновым. Ну а вы пока поведайте нам о намерениях наших противников, с которыми менее через год нам предстоит воевать». «Товарищ Сталин», — начал полковник Амелин, — «в ОКВ уже вовсю идет разработка плана нападения на СССР. И самое главное, Гитлер уже твердо решил, что нападение на СССР произойдет в период с 15 мая по 15 июня 1941 года. Даже в том случае, если десантная операция на Британские острова не состоится, как намечено, до октября 1940 года. В нашем прошлом планы немцев были сорваны необходимостью провести незапланированную войну против Югославии в апреле 1941 года, что отодвинуло начало войны относительно первоначального крайнего срока. Полковник указал на сумки, которые чекист, сопровождавший их, поставил в угол перед тем, как скромно удалиться. «Мы приготовили для вас все необходимые документы, по которым вы сможете сделать выводы о планах, целях и задачах Гитлера и его окружения. Теперь немного о союзниках фашистской Германии. Во-первых, Италия. Гитлер скрывал от Дуче подготовку к войне с СССР до самого нападения 22 июня 1941 года. Только в ночь перед нападением Муссолини был извещен об этом событии. Итальянский вождь тут же поручил главе МИД Чиано Галеаццо сообщить советскому посланнику о том, что Италия, в соответствии с имеющимся у нее с Третьим Рейхом договором о союзе и дружбе, подписанном в мае 1939 года, объявляет войну СССР. А потом Муссолини написал послание Гитлеру с предложением направить итальянские войска на Восточный фронт. Но фюрер не оценил душевный порыв Дуче, прекрасно зная боеспособность итальянских войск. Вермахту уже приходилось выручать итальянцев из трудного положения. Муссолини настаивал: «Италия не может отсутствовать на новом фронте и должна активно участвовать в новой войне». Для войны с СССР было создано специальное подразделение – экспедиционный итальянский корпус в России. В его состав входили три дивизии. Всего в корпусе было 62 тысячи человек. Командовал корпусом генерал Джованни Месса. Во-вторых, Финляндия. После поражения в так называемой «Зимней войне» финны мечтали о реванше. И не только мечтали. В октябре 1940 года в Финляндии начинается вербовка в батальоны СС. Завербовалось порядка 2000 человек. Из них более 400 стали офицерами дивизии СС «Викинг», а остальные стали финским батальоном СС и в 1942 году влились в тот же «Викинг». В январе 1941 года начальнику финского генштаба генералу Хейнриксу во время визита в Германию намекнули о разрабатываемом плане «Барбаросса». Генерал с восторгом отозвался о намерении Гитлера напасть на СССР. А в мае 1941 года в Финляндии началось формирование администрации оккупированных территорий. За день до начала войны, 21 июня в 16:15, финские армии и флот начали операцию «Регата» – вторжение на Аландские острова. Согласно Женевской конвенции 1921 года и договору с СССР от 12 мая 1940 года, эти острова были объявлены демилитаризованной зоной. За одну ночь с материка на архипелаг на 23 кораблях были переброшены 5000 солдат с боевой техникой, в том числе 69 орудий. Операцию прикрывали оба финских броненосца. Персонал советского консульства, 31 человек, на Аландских островах, в Мариенхамне, был арестован и 24 июня вывезен в Турку. 21 июня в 22 часа 59 минут немецкие заградители начали ставить минные заграждения поперек Финского залива, чтобы запереть в нем Балтийский флот. Одновременно три финские подводные лодки поставили минные банки у эстонского побережья, причем их командиры получили приказ атаковать советские корабли, если попадутся достойные цели. В наше время, товарищ Сталин, нашлись историки, которые жаловались на то, что, дескать, СССР первым напал на Финляндию в 1941 году, и финны вынуждены были в целях самозащиты искать помощи у Гитлера. В-третьих, Румыния. 6 сентября 1940 года румынский король Кароль II был вынужден отречься от престола Румынии в пользу своего сына Михая, а сам бежал с женой в Югославию. Новое правительство окончательно взяло курс на союз с Третьим Рейхом, планируя восстановить Великую Румынию за счет СССР. 23 ноября 1940 года Румыния присоединилась к Берлинскому пакту. Румынские политики планировали не только получить Бессарабию, но и присоединить к стране земли вплоть до Южного Буга. Наиболее радикальные считали, что границу надо провести по Днепру и даже восточнее, создав, по примеру Германии, свое жизненное пространство – Румынскую империю. К началу войны с СССР к границе были подтянуты две румынские армии, 342 тысячи солдат и офицеров. В Румынии грядущую войну объявили священной. В-четвертых, Венгрия. Гитлер до последнего скрывал от Будапешта свои планы в отношении СССР. Еще 24 апреля 1941 года фюрер заверял Хорти, что германо-советские связи весьма корректны, и германской империи с востока ничего не угрожает. Немецкие военные планы не предусматривали участие в Венгрии в войне. С точки зрения ОКВ, слабая и плохо вооруженная венгерская армия была малопригодна для боевых действий против СССР. Но уже весной 1941 года начальник венгерского генштаба генерал Хенрик Верт требовал и от Хорти, чтобы он поставил вопрос перед Берлином об участии венгерских войск в крестовом походе на СССР. Но адмирал Хорти выжидал, а венгерское правительство было против войны. Поэтому была организована провокация. 26 июня 1941 года была организована бомбардировка якобы советскими самолетами города Кошице, после чего Венгрия объявила СССР войну. Провокация была организована немцами или румынами при согласии военного командования Венгрии. В конце июня, начале июля на фронт были отправлены войска Карпатской группы в составе 8-го Кошицкого корпуса и подвижного корпуса, две моторизованные и одна кавбригада. Карпатская группа была придана 17-й немецкой армии в составе группы армий «Юг» и 1 июля вступила в бой с 12-й советской армией. А по большому счету, товарищ Сталин, против СССР воевала вся Европа. Кто активно, с оружием в руках сражаясь против Красной армии на фронте, кто пассивно, изготовляя для нужд вермахта боевую технику, снабжая войска нацистов продовольствием и амуницией. Словом, это был крестовый поход против нашей страны. Добровольно в вермахт и СС вступили более 800 тысяч человек из различных стран Европы. Ну а все остальное европейское население усердно работало на гитлеровскую Германию в промышленности и сельском хозяйстве. «Да, товарищ Амелин», — сказал Сталин после затянувшейся паузы, — «нам придется очень нелегко. Правда, у нас совершенно неожиданно появился могучий союзник, который, как мы надеемся, сможет оказать Советскому Союзу неоценимую помощь. И не только техникой и вооружением, но и непосредственно участием в войне. Я ведь правильно говорю, товарищ полковник?» «Правильно, товарищ Сталин», — сказал Амелин. «Российская Федерация готова направить на Советско-Германский фронт 50-тысячный экспедиционный корпус, имеющий на вооружении 1200 танков. Мы готовы оснастить, вооружить и полностью обучить еще 3 ударные армии РКК общей численностью в 250 тысяч штыков и 4000 танков. Мы также поделимся с СССР как информацией военно-стратегического характера, так и окажем помощь в научно-исследовательских и конструкторских работах, имея в виду, что после успешного разгрома гитлеровского фашизма СССР предстоит схватка с англо-американским империализмом. Именно для этого мы и прибыли в ваше время. В сумках, которые мы привезли с собой, вы найдете всю информацию о текущей международной обстановке и закулисных планах Германии, Британии, Японии и США. Также имеется компромат на руководителей государств, как противников СССР, так и его союзников. Хотя с такими союзниками, как Англия и США, нам и никаких врагов не надо. Кроме того, мы привезли с собой из будущего аппаратуру, которая позволит, оставаясь абсолютно незамеченными, вести разведывательную и контрразведывательную деятельность в отношении внутренних и внешних врагов. «Да, это очень ценная информация, товарищ Амелин», — сказал Сталин, обменявшись взглядами с Берией. «Когда вы сможете приступить к своей работе?» «Немедленно, товарищ Сталин», — ответил Амелин. «Для начала разведывательной деятельности на западном направлении нам необходимо разместить наших специалистов и аппаратуру вместе с прикомандированными сотрудниками ГУГБ НКВД на объекте. желательно расположенном на западе Белоруссии и имеющем соответствующий режим секретности, а также статус, согласно которому этот объект подчинялся непосредственно Москве и не зависел от командования Западного особого военного округа. «Товарищ Берия», — сказал Сталин, — «прошу вас лично взять под ваш контроль охрану аппаратуры, которую привезли с собой наши потомки, и оказать всю необходимую помощь для того, чтобы мы как можно быстрее начали получать очень важную для нас информацию. Заберите у армии какой-нибудь объект, например, аэродром в Белостоке». «Белосток не годится, товарищ Сталин», — возразил майор Филимонов. «Там кишмя кишит шпионами. Польская двойка, немецкий абвер. Одним словом, клубок змеиный. Лучше бы подыскать другое место». «Хорошо, товарищ майор», — кивнул Сталин. «Допустим, Белосток не подходит, а Барановичи вам сгодятся?» «Да, товарищ Сталин», — одновременно кивнули Амелин и Филимонов. «Барановичи подойдут». «Давай, Лаврентий», — сказал Сталин, с нетерпением поглядывая на две большие сумки, стоящие в углу. «Забирай аэродром в Барановичах и приступай к работе. Надеюсь, двух дней тебе для этого хватит».